Главное – правильно дышать. Словно заклинание твердила я во время этого короткого, но весьма показательного забега по Дворцовому мосту. Как выяснилось, по сравнению с дровскими девами, спринтер из меня неважный. А еще говорят, что это светлые эльфы бегают быстрее всех. Врут, нагло врут и наговаривают. Вроде бы и слабачкой себя никогда не считала, и о тренировках не забываю. А все равно пришлось сосредоточиться только на одном – не опозориться и не отстать. Загнанных лошадей пристреливают, как говаривают некоторые. А как насчет загнанных эльфиек? Наверное, кто-то счел бы, что главная резиденция владычицы Срединной империи охраняется из рук вон плохо. И в самом деле, при входе на мост никаких гвардейских кордонов не стояло, и мы втроем с оружием беспрепятственно неслись на перегонки по направлению к темной громаде островного дворца. Только фонари по бокам мелькали. На самом же деле охрана, конечно, была. Ступив на мост, мы пересекли периметр магического охранения. Но одни из самых мощных в империи щитов не замедлили наше продвижение ни на миг. Их заклинательная система реагирует не на наличие или отсутствие оружия или чего-то подобного, а на намерение посетителя. И, как говорят, сбоев за последнюю 1000 лет ни разу не бывало. Кроме того, проклятие, я леди Нолвенде Анерелтиони, плоть от плоти и кровь от крови тех, кто основал империю. И на протяжении всех эпох служил ей опорой. Я вассал владычицы, и у меня есть прирожденное право войти в ее дом. Все знают о долге вассала перед сюзереном, но о долге сюзерена перед вассалом вспоминают гораздо реже. Меж тем на том стоит и будет стоять Срединная империя. Обязательства взаимны, именно поэтому система до сих пор работает. В конце моста охраны тоже не было. Стража обнаружилась лишь у ажурной решетки ворот резиденции. Двое гвардейцев-орков уставились на столь необычное явление во все глаза. Даже ритуальные пики забыли скрестить. «Я, Нолвенде Таурендилиан из семьи Анерелтиони, прошу личной аудиенции ее владычества». «Немедленно», — выдохнула я, вцепившись в решетку. «По какому вопросу, миледи?» «Немногие могут похвастаться тем, что видели растерянного орка. Я вот теперь могу. Безопасность империи. Волшебные слова на самом-то деле. В старые времена достаточно было внятно произнести это в любом общественном месте, и рядом тут же возникали специально обученные личности, призванные реагировать на подобный сигнал. Потом традиция постепенно забылась. Нет, не забылась. Приятно убедиться в незыблемости устоев. Не успело затихнуть эхо моих слов, как та самая пресловутая личность и верно появилась. Незамедлительно и словно из-под земли. «Пропустить», — коротко приказал охранникам незнакомый эльф в штатском. Неприметный серый костюм и самая банально эльфийская внешность. Впрочем, шеф службы личной безопасности владычицы и должен иметь такой вот незапоминающийся скромный облик. А вы как думали? «Излагайте, а вот это уже мне». «Только ее владычеству». Я мотнула головой. «Это мой долг и право». «О, Эру!» — он вздохнул. «Нолвенде Таурендилиан, леди Анерелтиони, старший лейтенант НЧЧК». «Капитан!» — педантично поправила я, ничуть не удивившись осведомленности духоохранителя ее владычества. «Он наверняка нас всех знает поименно и в лицо». «Капитан? Однако!» — собеседник чуть приподнял бровь. «Мысли-чтец». «Точно так». «Сдайте оружие, и я провожу вас туда, где вы сможете подождать». «Сударь!» — я свирепо насупилась, прямо-таки вызверилась. «Встреча с моей госпожой в любой день и час, когда того требует вассальная верность, это мой священный долг и право. Кто вы, чтобы стоять между мной и моим сюзереном?» «Да это право уже 100 лет никто не использовал». «И что, факт неиспользования его отменяет?» Препирательство грозило затянуться. Дворцовый Цербер упорно не желал считаться с дворянскими привилегиями. Я тоже не склонна была уступать, а время шло. Но тут это почувствовали все, не только маги и не только в империи. Гром и теперь не грянул, и даже одинокая зорница не озарила небо. Просто «Что за?» — начал было эльф-СБшник, но тут же осекся и застыл, прислушиваясь. Словно памятники самим себе вытянулись в струнку оба гвардейца-орка, Придушенно ахнула одна из дровских сестер, а вторая потрясенно выдохнула. «Не может быть!» Мир дрогнул, на миг застыл и встал на место, словно какая-то недостающая до сих пор деталь грандиозного механизма нашла свое гнездо. И время потекло снова, но уже совсем по-другому, не так, как еще пару секунд назад. В левом крыле дворца на самом верхнем этаже загорелось одинокое окно. И тогда я, наконец, решилась. Оттолкнув преграждавшего мне путь эльфа, я развернулась к этому окну и... Нет, не заорала, но, пожалуй, воззвала во всю мощь эльфийских легких и луженой нолдорской глотки. «Нервен Артанис Алатариэль, твой вассал взывает к тебе!» В следующий же миг очухавшийся избэшник сбил меня с ног, но падая, я успела заметить, как во дворце загорелось еще одно окно. Приятного мало лежать, уткнувшись мордой, лицом, во влажный чернозем и газонную травку, с вывернутыми за спину руками и придавленной отнюдь нелегким весом пленителя. Товарищ в штатском заломал меня лично, пока его высыпавшие отовсюду подчиненные пытались совладать с дровскими сестрами. Судя по воплям и проклятиям, совладать покамест не слишком удавалось. Дроу есть дроу. К сожалению, видеть представление я не могла. Мало того, что, напомню, лежала лицом в газон, так ведь этот баларгов СБшник еще и глаз мне умудрился подбить. Уж и не знаю, как и когда. Впрочем, я и по звукам примерно представляла себе происходящее на лужайке перед дворцом. Однако хаос длился недолго. Ровно до того момента, когда его прервал звенящий сталью окрик «Стоять!» И все послушно застыли. А как иначе? Этот голос знали все подданные империи от мала до велика. «Отпустить!» — прозвучал короткий приказ. Тотчас же со спины моей исчезла тяжесть, а рукам вернули свободу. «Встань, леди Анарел Тионе!» Я и встала на колени. И, запрокинув голову, получила бесценную возможность лицезреть властительницу Срединной империи, так сказать, почти неглиже. «Моя госпожа?» Фонарь под глазом и близкое знакомство с газоном на голосовые связки, может, и влияет, но мне было не до того. Когда на тебя с надеждой и благосклонностью взирает сама, остальное как-то меркнет, уж поверьте. «Ты пришла сказать мне, что мое дитя?» Владычица не договорила. С ужасом и потрясением я заметила, как блестят ее глаза. «Нашлось, моя владычица!» — радостно выкрикнула я. «Мы его нашли!» Она ничего не ответила на это, просто протянула мне руку, и я поднялась, уцепившись за твердую ладонь ее владычества с жесткими валиками старых мозолей. «Это от меча!» — сообразила я. А вот о том, какую великую честь мне сейчас оказывают, не подумала вовсе. Каюсь. Не до того было. Совсем не до того.